Глава 28. Small Wonder. Домой мы вернулись поздно ночью. Настасья Филипповна набросилась на нас, будто наседка на заблудших цыплят. Усадила за стол и попыталась накормить, а заодно и расспросить. Но вся наша компания только вяло поковырялась в тарелках, как сонные мухи, и расползлась спать. Один Киш, все такой же бодрый, остался сидеть в гостиной с полным штофом, а к нему подсела ключница. Зато утром я даже не успел войти в столовую, как услышал громкие возбужденные голоса. «Представляете, Настасья Филипповна, — рассказывала Александра, — взял и ударил Константина Платоновича огромным ножом, вот таким, прямо в сердце. Ох, батюшки, кровь как брызнет, а Константин Платонович даже не шелохнулся, посмотрел на убивца строгим взглядом, головой покачал и пальчиком ему погрозил, мол, не выйдет, милостивый государь. Вот же выдумщица! И близко не так было. Да и не могла она видеть. Для того, чтобы увидеть, что происходило между мной и Еропкиным, ей пришлось бы высунуться из окна склада. Погрозил, а затем, как магией, ударит его прямо в лицо, а тот аж покатился и завопил, будто поросенок недорезанный. Ай-яй-яй! А в это время другой господин, который в шубе, магией госпожу Диего ударил огнем, она аж вся запылала, горит, а сама в ответ волшебством разит. Бедняжечка! Константин Платонович как бросится, закрыл Диего грудью, глаза страшные сделал и кричит: «Не бывать этому! Со мной бейся, Ирод!» Рукой взмахнул, и прямо с неба на этого в шубе камни стали сыпаться. Ёшки-матрёшки! Ей сказки писать надо. Какие-нибудь истории о французском волшебнике Константине и его необыкновенных приключениях в России. Не желая больше подслушивать басенки о собственных приключениях, я вошел в столовую. «Доброе утро. Что у нас на завтрак, Настасья Филипповна?» Александра, увидев меня, покраснела, замолчала и потупилась. Таня спрятала улыбку, стрельнула в меня глазами и тоже уткнулась в тарелку. Бобров смутился и отвел взгляд. «Все ясно. Видели они плохо, ничего не поняли и коллективно сочинили свою версию событий. Ой, фантазеры!» Вскоре к ним присоединилась Диего, а следом появился и Киш. Так что за завтраком мы вчерашнюю историю не обсуждали. Мне не хотелось, а ученицы с Бобровым помалкивали. Но я успел заметить, как Александра переглянулась с ключницей и кивнула. Видимо, пообещала дорассказать историю после. Вот только глаза у Настасьи Филипповны смеялись, и она косилась то на рыжую, то на Кижа. Кажется, ключница уже выслушала от мертвого поручика одну версию событий, а теперь с удовольствием смаковала другую. Не удивлюсь, если она придет спрашивать меня, как все было на самом деле. Пока завтракали, я краем взгляда увидел забавную картину. Киш, сидевший рядом с Таней, подсказывал девушке, как обращаться со столовыми приборами и мелочи этикета. Совершенно без его обычных подкатов и заигрываний, скорее как старший брат. Так что я поставил ему плюсик в воображаемый блокнот. Может ведь, когда хочет. Когда подали кофе, я объявил: «Александра, Татьяна, после завтрака прошу в мой кабинет. А у меня к вам серьезный разговор». Итак, они сидели напротив меня, изображая пай девочек. Руки на коленях, взгляд не поднимают, внимательно слушают, что же я им скажу. Ой, чувствую, спелись эти две, как пить дать. Итак, милые мои ученицы, кто вчера рисовал знаки на лестнице? Александра ответила за обеих. Самый первый Таня, а потом, когда мы опричников выгнали, уже вдвоем, по очереди. Почему по очереди, а не кто-то один? Так тяжело, Константин Платонович. Там на лестнице неудобно очень. Согнешься, рисуешь его, рисуешь, даже спина болит. Понятно. Я откинулся на спинку стула, разглядывая учениц. Девицы, не понимая, к чему я веду, перекидывались короткими взглядами и ерзали на стульях. Ладно, не буду тянуть, а то совсем разнервничаются. Сударыни, будьте любезны, посмотрите на меня. Я улыбнулся им. Карандаши вам больше не понадобятся. Давайте их сюда. Девушки немного растерянно протянули мне карандаши. Я спрятал их в стол и продолжил. Вчера вы себя очень хорошо показали. Я доволен обеими. Считаю, вы заслужили получить собственные смол-ванды. От восторженных визгов, хлопков в ладоши и радостных криков я на секундочку оглох. Таня с Александрой обнимались, пищали и чуть не плясали. Уж рыжая точно отбила каблучками по паркету настоящую дробь. Когда восторги утихли, я указал на рыжую. «Александра, у вас есть заготовка. Несите ее сюда». Она пулей вылетела из кабинета, а я перевел взгляд на Таню. «У меня тоже есть». Орка чуть не подпрыгнула. «Я сейчас принесу». И убежала, подхватив юбку. Через 5 минут передо мной лежали 2 деревянные заготовки. Практически родные сестры, одного цвета и размера. Ох и хитрюга Танька! Отломила тогда тайком, спрятала, отшлифовала. Кстати, отшлифовала даже лучше, чем Александра. Вон рыжая стоит, ревниво смотрит на палочки, сопит. Ничего, ей полезно. В следующий раз лучше стараться будет. Молодцы. Заготовки идеальные. Прямо сегодня и займемся. Я поставил перед девушками шкатулку и открыл крышку. Внутри лежало несколько десятков серебряных монет. Испанские реалы, французские четверть луидоры, российские рубли. Специально мной отобранные из дядиных запасов. «Выберите по 2 штуки, сударыни». Танька сразу ухватила 2 крупные монеты и зажала в ладони. А вот Александра принялась перебирать, крутить их перед глазами, только что на зуб не пробовала. «Константин Платонович, они все затасканные такие, старые!» Рыжая поморщилась. «Да, верно, именно такие». Никто не знает почему, но лучшие сердцевины для смолвандов получаются из старых монет, долго ходивших по рукам. Волшебная загадка. Вы выбрали Александра? Рыжая вытащила самые потертые монетки, на которых даже профиль было не разглядеть, и кивнула. Отлично. А теперь идем в кузницу. Прохора я предупредил заранее, еще рано утром. Так что к нашему приходу он уже все приготовил. Всем досталось по кожаному фартуку, а девушкам еще и по крохотному молоточку. Обе хихикнули, рассматривая инструмент, но я сдвинул брови, и они тут же напустили на себя деловой вид. «Серьезнее, сударыни. Дело требует внимательности и сосредоточенности. Александра, вы первая». Кузнец ушел к горну и принялся раздувать мехи. А я взял маленький тигель на длинной ручке и протянул рыжий. «Кладите монеты». Тигель отправился в печь. Александра прониклась важностью момента и стояла рядом со мной, наблюдая за металлом. Наконец монеты расплавились, я вытащил тигель и осторожно вылил серебро в длинную форму. Пока она остывала, я нарисовал на наковальне печать силы и знак поглощения на расстоянии одной ладони, а затем вытряхнул заготовку сердечника из формы и кивнул Александре. «Берите заготовку». «Да не рукой, клещами». «Да, этими. Теперь возьмите заготовку и положите так, чтобы она соединила печать и знак. Видите? По ней течет эфир». «Ага». «Где ваш молоток?» «Возьмите в правую руку. Клещи не отпускать». «Ой, так?» «Да. Теперь ваша задача — проковать заготовку». «А я не умею». «Это особая ковка, магическая. Вы должны постукивать по заготовке, исправляя поток эфира. Он должен течь ровно, без завихрений и комков. Пробуйте». Она несмело принялась стучать молоточком, будто играла на ксилофоне. Тук-тук-тук. «Александра, смелее! Она вас не укусит. Бейте, а не поглаживайте. Не бойтесь сломать или расплющить. Главное, чтобы шел эфир. Остальное неважно». За спиной рыжей ухмылялся Прохор. Кузнецу было смешно смотреть, как девушка работает крохотным молотком, но он одобрительно кивал моим словам. Даже ему было ясно, здесь ни при чем сила или умение. Гораздо важнее сам ритуал, чтобы ученик сроднился с будущим Смолвандом. Минут 10 рыжая мучилась, постукивая будто по клавишам пианино. Но поток эфира и не думал меняться в ответ на такое нежное обращение и упорно сыпал искрами. Я уже думал подновить печать, как, наконец, Александра разозлилась и начала бить по-настоящему. Бумс, бумс, бумс. «Отлично. Ближе к знаку еще поправьте». Эфир чуть-чуть повредничал и, наконец, пошел ровным потоком. «Отложите инструмент, он вам больше не понадобится, и дайте мне руку». Александра, разгоряченная работой, протянула мне ладонь. Я взял ее пальцы и острым ножом чиркнул по подушечке безымянного. «Ай!» — она непроизвольно отдернула руку. «Спокойно, не надо трясти кистью, вы всю кузницу забрызгаете. Протяните ладонь к заготовке и дайте крови капнуть на нее». Рыжая так и сделала. Алые капли упали на металл и тут же сгорели, поднявшись над заготовкой тонкими струйками дыма. «Где деревянная заготовка?» «Вот». «Возьмите ее другой рукой». «Не надо вытирать кровь, Александра». «Я же испачкаю ее». «Правильно, так и нужно. Смолвант должен почувствовать вашу кровь. Многие бакалавры, магистры и профессора кривятся и говорят, что это бездоказательная мистика и дикие средневековые предрассудки. Авторитетно заявляют, что никакие древние ритуалы не влияют на качество смолвандов, а прибегающих к соединению кровью называют дикими мракобесами. «Магия — это наука», — заявляют они. «Может быть». Не буду спорить с этими уважаемыми людьми. Вот только мой опыт говорит, Смолвант работает лучше, когда есть связь на крови. Можете называть меня махровым мистиком, но есть вещи, которые не объяснить голой логикой. Да и маг, потративший чуточку себя на создание инструмента, ценит его гораздо выше, а не разбрасывается им где попало. «Держите крепче, Александра. Сейчас будет самый ответственный момент». Я подхватил стержень пальцами. Горячо, но терпимо. «Сейчас будет чуть-чуть волшебства. Мы же маги, а не простые кузнецы». Ап! Серебряная сердцевина стала идеальным блестящим цилиндром. Ап! И сама начала прожигать канал внутри деревянной заготовки, вползая внутрь. Ап! Вспышка! И в руке Александра уже не дерево и металл, а настоящий small wand. Готово! Девушка, как завороженная, смотрела на волшебную палочку. «Поздравляю, Александра! Теперь вы настоящий маг!» Мне пришлось взять ее за локоть и вывести из кузницы на свежий воздух. И только там она вернулась в чувство. На лице появился восторг, а глаза засияли от радости. «Татьяна?» — я улыбнулся орке. «Ваша очередь!» С ней пришлось повозиться немного дольше. Таня все никак не могла сообразить, как молоточком регулировать поток эфира. К ней попыталась сунуться рыжая с советами, но я отогнал. Нечего влезать, куда не просят. Каждый сам должен пройти свой путь. Наконец и орка справилась со всеми сложностями и получила долгожданный small wand. Крови она не испугалась совершенно. Мне даже показалось, что этот ритуал был ей понятен и радостен. Я вывел обеих учениц во двор усадьбы и произнес короткую речь. «Поздравляю, сударыни! Вы получили инструмент, который делает вас немного выше всех остальных. Теперь магия доступна вам в полном объеме, и нужно только усердно работать над ее проявлением. А сейчас...» «Отпразднуем?» — с восторгом в голосе спросила Александра. «Нет, сударыня, праздновать буду только я. А вас, как настоящих магов, ждет много учебы и работы. Вы получили small wand'ы немного авансом, так что придется сложной и ответственной работой доказать, что вы их достойны». «Ой!» «Не ой!» «А с радостью, Александра!» «Видите мастерские за ручьем? Там есть кузнечные печи. Вы же внимательно наблюдали за мной вчера. Вам предстоит повторить это. Делайте набросок знаков мелом. Я проверяю. Затем наносите рисунок эфиром. Все ясно. Кузьма, покажи сударыням печи, пожалуйста». Увы, увы, такова доля учеников. Работать и оттачивать навыки без отпуска и выходных. Впрочем, если справиться на отлично, праздник им устрою. Не зверь же я, в конце концов. Но сейчас эйфорию от получения small wand'ов надо сбить. Для мага восторженное состояние крайне вредно.